Почему? Может, позже нам станет ясно. По крайней мере, сейчас не будем гадать, Джим. Этот сукин сын явился сюда, чтобы убить тебя, заруби себе это на носу. Он пришел, чтобы прикончить тебя точно так же, как убил твоего брата. Вполне вероятно, что этот самый ублюдок расправился и с Аароном. Но из-за чего? Черт побери, не спрашивай. Я подошел к телефону. Вполне могло статься, что он приходил сюда, чтобы разделаться с тобой, но мы его спугнули, и ему пришлось дать дёру. Потом он, видимо, решил позаботиться об Аароне. Как бы то ни было, но он снова вернулся сюда, ждал, и когда подумал, что я ушел, направился к двери, чтобы убить тебя. Я помолчал, обдумывая ситуацию. Мы знаем, что он находился на улице и терпеливо ждал, неважно сколько времени. Не может так совпасть, что он появился здесь только через несколько минут после того, как я вышел из дома. Нет, он следил, ждал, пока не решил, что ты остался один. Точно так же он или кто-то другой выжидал, когда Аарон останется один после полуночи. Я схватил трубку, набрал номер, подождал, пока меня соединят с управлением полиции Лос-Анджелеса, доложил о перестрелке и продиктовал адрес. Повернувшись к Джиму, я спросил, почему ты не рассказал мне, что Адам твой брат и в прошлом был нечист на руку? Ну, знаешь, Шелл, я перебил, советую собраться с мыслями и выложить все на чистоту, Джим. Жульнические игры и фальшивые месторождения, пустые скважины и урановые шахты без урана — полную картину. Погоди минуту, приятель. Я не собирался рассказывать тебе об Аароне, пока он был жив. Я вообще не собирался рассказывать ни одной живой душе. Я считал, что это касается только меня и брата, и никому до нас нет дела, даже тебе. После того телефонного звонка я не мог ни о чем думать. У меня перед глазами все время стоял Аарон в луже крови. Он скрипнул зубами, помолчал. Но после всего, что произошло, я смогу открыть тебе всю правду. Ты мне не веришь, так? Я вздохнул. Мне очень жаль, Джим. Сегодня была сумасшедшая ночь. Я знаю, что тебе пришлось еще хуже, но мои нервы, похоже, не к черту. Не каждый же день тебя убивают. Брови Джима взлетели вверх. Он стрелял в тебя? Пуля просвистела у самого уха. Я выдавил из себя улыбку, стараясь пошутить. Чуть было не остригла верхушку правого уха. Как, по-твоему, Лори пришла бы в восторг от подобной косметической операции? Он скупо, нехотя улыбнулся. — Давай заполним некоторые пробелы, — предложил я. — Каждую минуту сюда может нагрянуть полиция. — Да, полагаю, они скоро будут здесь. Он закурил. — Ну что ж, слушай. Чтобы ты понял, я вернусь к самому началу. Он жадно затянулся. Приготовь нам выпить, ладно? Он говорил, а я тем временем налил на кубики льда виски с содовой, принес напитки и сел. Отец Джима, Окли Парадис, по прозвищу Дуб, был нефтяником в Оклахоме и рисковым человеком. Еще в молодости он купил несколько скважин, сколотил почти 2 миллиона долларов во время крупного бума в Кушинге, что недалеко от Талсы, штат Оклахома. И вскоре большую часть капитала потерял на пустых скважинах, разбросанных по всему Техасу и Кансасу. И опять скопил несколько сотен тысяч на покупки и продаже договоров об аренде в Семиноле, штат Оклахома, в 1929 году. После смерти он оставил имущество, которое даже после уплаты налогов обеспечивало каждому из его сыновей по 150 тысяч по достижении ими 21 года. Аарон был старше меня на 9 лет, — продолжал Джим. Сейчас ему 41, а мне 32. Поэтому он знал отца дольше и лучше, нежели я. Папа, сказать откровенно, был весьма необузданным человеком. Он делал много денег и много тратил. Мне кажется, он любил выпить, принимал участие в уличных разборках, кутил с самыми лучшими шлюхами. Во всяком случае, Аарон очень похож на отца. В его жилах текло больше разгульной крови, чем в моих. Он боготворил отца. Старый дуб. Так он всегда его называл, и поэтому, наверное, шел по его стопам. Некоторое время в колледже он изучал геологию, нефтяное оборудование и познавал женщин. В чем, а в этом он превзошел самого отца. Талантливый ученик. Как бы то ни было, после окончания колледжа со своими 150 тысячами он вознамерился стать вторым дубом. Купил договор об аренде в Техасе и начал бурить скважины, но вместо нефти насосы гнали только грязь. Он заложил там и несколько буровых, которые дружно выкачивали для него по сотне баксов в день, но пустые скважины пожирали эти деньги и не давали ничего. Через 3 года он обанкротился. Джим глотнул виски и задержал. Погрел его во рту. Он сказал: «К черту все эти разговоры о нефти! Вообще-то Аарон не любил тяжелой, методичной, упорной работы. Он любил деньги, ветреных женщин, но не тяжелый труд. Да, больше он нигде не бурил нефть, но позже ему удалось выдать себя за старателя, крупного техасского нефтепромышленника, знатока. А он, что уж скрывать, просто охотился за легкой добычей, так это называется. Да, на моем пути встречались подобные охотники. Сначала он продал все оставшиеся договоры об аренде тех земель, где он бурил пустые скважины. Здесь он шел законным путем, только слегка приукрасил товар. Он за многое хватался, продавал машины, пробовал заниматься недвижимостью, даже политиканствовал. Тогда же, в начале 50-х, женился. Попалась ему хитрая рыжеволосая девка. Джим усмехнулся. 2 сапога пара. Я встречался с ней, когда Аарон женился. Где она сейчас, Джим? Уехала обратно куда-то на восток. Да это и не суть важно. Их супружеская жизнь длилась всего лишь год. Дарлин, так ее звали, как-то раз зашла к соседу якобы одолжить стакан сахару. Кажется, тогда Аарон там и объявился. Сразу после развода, видимо, воодушевленный свободой, он отпечатал фальшивые акции. Хочешь верь, хочешь нет. Горы золотого рудника. И принялся бойко их продавать. Там на самом деле была гора, и какие-то наивные индейцы или кто-то другой окрестили ее Золотой горой. Может, потому что дважды в году на закате солнца она красиво желтела. И в ней действительно есть шахта. Соляная шахта. Что ж, у него были предшественники в подобных аферах и пошустрее. Такова жизнь. Можно сказать, что в то время он был только на 3/4 жуликом. Он клялся, что никогда никому не говорил, будто это золотой рудник. Однако после аферы с Золотой горой он действительно стал полным мошенником. И пошло-поехало. Уран, вольфрам, бриллианты, комплексные махинации с акциями. Аарон никогда не связывался с оружием. В конце концов он поскользнулся и угодил прямиком в тюрьму. Когда вышел, сразу сменил имя, но сохранил инициалы — А.П. Выбрал имя Адам, символизирующее начало с нуля. «Честная жизнь», — убеждал он. «Б» больше других, нежели себя.